епископ, но улыбнулся, не желая выказывать свои истинные чувства. Назначение его, видимо, не обошлось без нажима вены, думал Леопольд, уверенный, что Колоредо не обладает необходимым для архиепископа благочестием. Как это он мог запамятовать? Ведь Колоредо — старший сын императорского вице-канцлера, человека богатого и влиятельного, и одного из главных советников Марии Терезии. Вольфганга не обманывал сонный взгляд архиепископа из-под опущенных век. Он понимал, что от этого взгляда ничто не ускользает, и чувствовал себя стесненно, хотя Колоредо жестом подозвал его к себе под благословение. Поднявшись с колен, Вольфганг почувствовал себя еще более неуютно. Он был такой маленький. Стоя, Колоредо возвышался над ним, как башня. Казалось, он хотел заставить Вольфганга понять свое ничтожество. Глядя снизу вверх, Вольфганг подивился, какой он высокий. У архиепископа были узкие длинные кисти рук, худое продолговатое лицо и желтые непроницаемые глаза. Граф Арко, до сих пор державшийся в стороне, вдруг сказал: «Господин Моцарт, вы первый из музыкантов удостоились чести быть представленным его светлости». «Я это очень ценю», — заученным тоном произнес Леопольд. «Хотелось бы знать, какое впечатление произвела на вас итальянская музыка?» — спросил архиепископ. «Она восхитительна. Вольфгангу повсюду оказывали восторженный прием, ваша светлость». «Итальянская музыка самая лучшая», — сказал архиепископ тоном, не допускающим возражений. «Зачем спрашивать, если знаешь?» — подумал Вольфганг. «Может, вам это не по душе, Моцарт? Но не будете же вы отрицать, что итальянцы превосходят музыкальностью немцев? Или юноша придерживается иного мнения?» «А что такое итальянская музыка?» «Музыка бывает хорошая и плохая, и только», — сказал Вольфганг. «Какую же музыку вы считаете хорошей, мальчик?» «Музыку Кристиана Баха». «Английского Баха?» «Он родился в Германии и получил образование в Италии, ваша светлость», — поспешил добавить Леопольд. «Бах учился у Падре Мартини, а Падре Мартини относится к Вольфгангу, к родному сыну». «Нам известно, что итальянцам свойственна чрезмерная восторженность», — нетерпеливо перебил его Колоредо. «Мы составим свое собственное мнение. Моцарт, я хочу, чтобы ваш сын написал к моему возведению в сан оперу. И если она окажется хорошей, концертмейстер Вольфганг Моцарт получит у нас жалование в 150 гульденов в год при условии, что будет находиться в Зальцбурге». Архиепископ остановил эти излияния благодарности и добавил: «Канцлер фон Мельк займется финансовыми вопросами». Либретто, избранное для торжественного концерта по случаю возведения в сан архиепископа Иеронима Колоредо, носило название «Сон Сципиона». Предполагалось, что оно принадлежит перу Метастазио и потому должно соответствовать важности события. Однако Вольфганг узнал, что венский придворный поэт позаимствовал сюжет у кого-то еще, кто, в свою очередь, взял его у Цицерона. Либретто повествовало о Сципионе-младшем и было столь льстивым и фарисейским, что Вольфганг не мог читать его без отвращения. Он не понимал, как можно относиться к такому тексту серьезно. Но папа сказал, что нужно взять себя в руки, иначе архиепископ оскорбится. Более слабого либретто Вольфгангу еще не приводилось читать. К тому же в Зальцбурге не было певцов, для которых стоило бы писать. Да и декорации на сцене не менялись. Поскольку никаких приспособлений для постановки оперы в Зальцбурге не было, ее должны были дать в концертном исполнении. Но для Колоредо это не имело значения, полагал Вольфганг. Папа хотел, чтобы Вольфганг заработал свое жалование. Это позволит им выторговать лучшие условия в других местах. Поэтому Вольфганг старался изо всех сил. Он порадовался немногословности либретто и быстро закончил 12 арий, сосредоточив все внимание на инструментальной музыке. Для нее в Зальцбурге можно было найти неплохих исполнителей. написал увертюру в форме итальянской симфонии и остался весьма ею доволен.